Глава 14. Другая жизнь. Старый шестиэтажный дом с выносным лифтом стоял во дворе недалеко от Смоленского бульвара. Они поднялись на верхний этаж. Кирилл, окончательно прогулявший в этот день университет, нажал кнопку звонка. За дверью послышалось неторопливое шарканье, тихое копошение, еле слышное «кто?». «Мы от Ульрих Берты Генриховны. Вы с ней когда-то работали в театре?» Последовало продолжительное молчание. Кирилл с Катей, глядя друг на друга, тоже затихли. Наконец, чуть громче прозвучало хриплое: «Вы еще здесь?» «Да». «Служили, а не работали, это во-первых. Потом на театре, это во-вторых. А что, собственно, вам от меня нужно?» «У нас от нее письмо к вам». «Письмо? Хо-хо! Интересно, с каких пор, прости господи, она стала баловаться в мой адрес эпистолярным жанром?» Дверные замки пришли в движение. «И вас много?» «Двое». Дверь, сдерживаемая толстой древней цепочкой, приоткрылась. В щели появилась полоска морщинистого лица и полноватая в пигментных пятнах рука. «Письмо давайте сюда. Сами стойте, где стояли». Ловким движением рука выхватила у Кати протянутые листки. Дверь приоткрылась, но не захлопнулась. Последовал короткий бумажный шелест и временное затишье. Пока шло изучение письма, Кирилл решил закурить. Из-за двери тут же раздалось: «Немедленно затушите сигарету, не выношу табачного дыма». «Начинается», — пробурчал Кирилл. «Да-да-да», — прозвучало подобие всхлипа и двухкратного шмыганья носом. Голос за дверью приобрел новые вибрации. «Узнаю фигуры речи. Почерк, несомненно, ее. Только не пойму, вы-то ей кто?» «Да какая вам разница, кто? Она ручается за нас», — нашелся Кирилл. «Да, ладно, ну пусть девица войдет». Цепочка тяжело звякнула, дверь открылась наполовину. «Тю-тю-тю, только девица, а вы, Архимед, обождите, паспорт пока приготовьте». Катя смотрела с улицы на окна своей квартиры. «Надо кухню еще проверить». Торопливо обогнув дом, она подняла голову. Там тоже было темно. «Главное теперь оперативно собраться», — думала она, поднимаясь в лифте. Собранной сумкой она обернулась на свою комнату, пробежала глазами по стенам с детскими выцветшими рисунками, с темным пятном от фотографии, где первоклассница обнималась с отцом. Фотографию она взяла с собой, мимолетно глянула в сторону дивана. На нее тут же пахнуло обезболивающим гелем, несвежим нательным бельем, едким потом. Закрыла дверь. Подкатив сумку к входной двери, она зашла на кухню, положила на стол со стороны, где обычно сидит мать, записку, устроилась на подработку, сняла комнату. «Меня не ищи, Катя». На пороге кухни на секунду задержалась, вернулась к столу, приписала: «У меня все нормально». У Кирилла неожиданно оказался дома отец. Смотрел в гостиной телевизор. По грохочущим звукам и резким возгласам Кирилл узнал бросок кобры. Просмотр фильма у отца шел не впервые. Меньше всего Кириллу сейчас хотелось общаться с отцом. Стараясь не шуметь, он просочился в ванную комнату, стал торопливо собирать предметы личной гигиены. Отец все же что-то услышал, заглянул к нему, моментально смекнул, в чем дело. «Удочки сматываешь?» «Да, пошли поговорим». Кирилл молча прошел в гостиную, сел за стол. Отец, остановив фильм, сел напротив. «С чего так?» Он пополнил свой бокал виски, не подумав предложить Кириллу. «Надоело», — ответил Кирилл. «Попросил бы как следует, может, получил бы отдельную крышу над головой». Отпив большой глоток, побалтывая в бокале виски, отец вальяжно откинулся на спинку стула. «Не хочу». «Это почему же?» «Потому. Чтобы ты бросил кость, надо быть твоим отражением, жить по твоим законам, а я другой. Другой, понимаешь?» «Другой?» — моментально взбесился отец. «Размазня ты, а не мужик. А по-твоему, быть мужиком — это отжимать тех, кто слабее, и выбрасывать, как отработанный материал, а мне противно, я не хочу». «А чего ты вообще хочешь?» Опершись свободной ладонью о стол, отец принялся раскачиваться на стуле. «Заниматься делом без кидалова, чтоб потом свои же дети не...» «Делом? Как папашка этого жалкого твоего музыкантишки, к которому ты постоянно шляешься? Где он там работает? В какой-то паршивой газетенке, непризнанный гений пера? Чего он достиг? Голозадая вшивота. А это, как там ее, вечная его подруга дней суровых? Всю жизнь блынь-блынь по клавишам, как башню-то не снесло, хотя наверняка давно повело». «Да, все должны тупо колотить бабло, прокатывать друг друга. С экранов надо смотреть исключительно голливудскую парашу. Это расслабляет. Бабы все дуры и проститутки. Эти твои шаблоны и штампы я наизусть выучил». «Да что ты понимаешь, штампы? Это жизнь, реальность». «Бывает и другая реальность». «Да ты что, параллельная, что ли?» «Ты удивишься, но родители Алексея до сих пор любят друг друга». «Да не смеши», — отец плеснул себе еще виски. «Тоже мне пара реликтовых слонов-однолюбов. Денег у твоего журналистишки на молодых баб нет, вот и все дела». Они просто остались людьми. Его отец не шляется за каждой. «Что?» — отец шарахнул бокалом об стол. «Пошел вон!» «Хотя нет!» «Подожди!» Он вскочил, схватил Кирилла за рукав рубашки. «Я брежу? Или как? Это говоришь мне ты? Здоровенный молодой лось! Кобель, который должен хотеть трахать любую женскую особь моложе 40, а? А может, ориентация не та?» «Пусти!» «Достал ты!» Кирилл рванулся так, что оторвалось пол рукава. Вылетел из гостиной, скрылся в своей комнате. Он еле сдерживался, чтобы не выбежать назад, не полезть с отцом в драку. Отец забарабанил ему в дверь. «Открой, слышишь? Я не договорил. Я понять хочу, в кого ты такой баран упертый? Любой на твоем месте мечтал бы перенять дело у отца, только не ты. Зачем тебе эта мудовая теория вероятностей? Ну зачем? Теоретик хренов. Хочешь доказать, что ты умнее меня? Да нихера, нихера подобного. В этой тухлой стране можно быть только торгашом. Торгашом, понял? И только в сетевом бизнесе. Вот когда будет сносный приток капитала. Вот в чем стопроцентная вероятность. Заруби себе». Он еще раз ударил в дверь, но послабее, как-то вяло. Кирилл торопливо запихивал в сумку мак, нужные книги, целлофановые файлы с распечатками, рубашки, джинсы. Когда он вышел из комнаты, отец сидел на полу гостиной, широко раскинув босые без тапочек ноги. У правой его ступни валялась пустая бутылка из-под виски. Бокалом с прыгающими остатками льда он методично бил в пол. «Только торгашом! Торгашом!» Сумма оплаты, назначенная Алевтиной Ивановной, по меркам московского центра была смехотворной — 6 000 в месяц. Они пообещали, что внесут деньги через месяц и отдали ей под залог свои паспорта. В комнате имелось самое необходимое — раскладной диван времен 60-х годов, обширный рабочий стол с выдвижным ящиком, два расшатанных, но вполне живых еще стула, небольшой платяной шкаф с антресолью. Ознакомив их с предметами интерьера, Алевтина Ивановна из комнаты не ушла. Она стояла по центру давно не циклеванного паркетного пола, опустив ладони в бездонные карманы махрового, облысевшего на животе и груди, потерявшего цвет халата, и, глядя куда-то вверх и вдаль, произносила пламенную речь. «Вообще-то я не приветствую отношений, не освященных узами брака и таинством венчания, ибо они есть не что иное, как прелюбодеяние. С молоду я была противницей половой распущенности. Никогда не стояла в одном ряду с прославившей меня и приславшей вас ко мне личностью. Конечно, прости Господи, я не без греха, но ни-ни, не иду с ней ни в какое сравнение. Нюансы ее витиеватого прошлого опускаю исключительно из благородства и порядочности, ибо они есть энциклопедия разврата». Вытащив из правого кармана руку, она устремила к потолку указательный палец. «Смертоносный яд, способный отравить любую неокрепшую душу». В ее позе читалась хроническая недооцененность публикой. «Кого же она мне напоминает?» — силилась вспомнить Катя. Надменное лицо, нос с горбинкой, тяжелая шея, седые пряди в низком пучке. Точно, постаревшую Ахматову с фотографий. Алевтина Ивановна, не опуская пальца, продолжала: «Но Господь учит нас состраданию, милосердию, помощи ближнему, поэтому, только поэтому я пускаю вас к себе». Они ждали конца ее мессианской речи, как манны небесной. Им до одури хотелось остаться вдвоем. Она говорила что-то еще, и, наконец, прозвучал-таки спасительный завершающий аккорд. «Надеюсь, вы усвоили, как раскладывать диван и открывать форточку, потянув за веревку. Ну, что ж, располагайтесь». И Алевтина Ивановна удалилась из комнаты. Задвинув сумки ногами в угол, они ринулись в объятия друг к другу. После поцелуя Катя выдохнула: «Надо работу срочно искать». «Прямо сейчас?» — Кирилл не выпускал ее из объятий. «А когда?» «Месяц пролетит, оглянуться не успеем». Они бросились к сумкам, достали ноутбуки, поспешили к столу, нашли розетку с удлинителем, подключили шнуры, стали торопливо бить пальцами по клавишам. «Что за фигня?» «Боже, у нее интернет не проведен!» «Кать, давай завтра!» Кирилл смотрел на нее умоляющим взглядом. «Что завтра?» «Интернетом займемся завтра. Отец час назад вынес мозг. Это, прости господи, добавило». В этот момент Алевтина Ивановна из коридора оповестила их, что уходит на вечернюю церковную службу. Обнявшись, они стояли у окна. С шестого этажа были видны нескончаемые хвосты почти не двигавшихся машин на пересечении Смоленского бульвара с Новым Арбатом, словно две перпендикулярно текущие реки. Войдя в неразрешимое противоборство, оторопело застыли. В оконных стеклах отражались вечерние огни московского центра. В приоткрытую форточку вплывал разноголосый автомобильный гул. Кирилл крепче скрестил руки у нее под грудью, прильнул сзади лицом к ее волосам. Макушкой она ощущала тепло его дыхания. Тепло было такой силы, что согревало ее существо до кончиков пальцев. У нее возник импульс развернуться, увидеть его глаза, уткнуться лицом ему в грудь, рассказать ему все. Как после смерти отца и бабушки не принадлежала себе 11 лет, жила будто во сне, каждый день, каждую минуту ожидая несбыточного чуда, что откроется дверь, они вернутся, и все станет как раньше, что никогда не могла понять материнских поступков, ее безумной страсти к тряпкам, главное, к этому накачанному уроду Славику, ее неспособности или нежелания выбрать время или просто поговорить с единственной дочерью. Что от хронического этого непонимания спасалась только музыкой, фильмами, учебой, памятью об отце. Что никогда не любила молодежных тусовок, шумной, дымной суеты, болтовни ни о чем. Если попадала в них, чувствовала себя потерянной, одинокой, никому не нужной. Наконец, о самом страшном — надругательстве над ней отчима и патологическом неверии в это матери. Но она вспомнила слова Берты: «Нам не нужна его жалость, нам нужна его любовь», и ей расхотелось быть слабой. Откуда-то всплыли строчки, она прошептала почти неслышно: «Свиданий наших, каждое мгновенье, мы праздновали, как богоявление». Он ее расслышал из зеркала Тарковского. Она кивнула. Вот так стояли они, одни на целом свете, во всей вселенной, не чувствуя ни времени, ни пространства. И где-то там, внизу, под ними, расступались, как миражи, построенные чудом города. Потом они расстелили диван, помчались принимать душ, не замечая полного упадка вокруг, видя только друг друга. «Мы красивые», — произнесла Катя, когда они срослись под струями воды, как сиамские близнецы. «Слабо сказано. У тебя спина шелковая». Он плотнее прижал ее к себе. «Не здесь. В комнате». Выключив воду, он ловко выпрыгнул из ванной, завернул ее в полотенце, перекинув через плечо, понес, придерживая за ноги, в комнату. Это была самая чудесная ноша в его жизни. «Мне страшно», — прошептала она, когда он аккуратно опрокинул ее на диван, стянул с нее полотенце. Она лежала перед ним с раскинутыми темными змейками мокрых волос, тоненькая, узкобедрая, необыкновенно женственная, прекрасная, напоминающая девочку на шаре Пикассо. В ямке между ее ключиц дрожала капля воды. Влажная, еще кожа излучала золотой теплый свет. Стоя над ней, он смотрел на нее неотрывно. Лицо у него было серьезное, сосредоточенное. Ей казалось, он видит насквозь всю ее. Как кровь бежит в венах, как работает сердце, как дышат легкие. Она зажмурилась, закрыла ладонями грудь, повторила: «Мне страшно». Он наклонился, убрал ее руки, нежно распял ее, осторожно слезал языком каплю между ключиц, поцеловал в ложбинку между грудей, где еще хранилось тепло ее ладоней. Соски ее откликнулись, напряглись, потемнели. Отпустив ее запястье, он взял в ладони сначала одну ее грудь, приник губами к соску, другую обхватил смелее, стал целовать сильнее, дольше. «Ты любишь меня?» Задохнувшись от сладости ее сосков, охрипшим голосом спросил он. «Да». «Все, что было до этого, неважно?» «Да». «Я тоже люблю тебя. Очень». Потом она засмеялась, кивнув в сторону стола, где, развернутые друг к другу под углом 40 градусов, стояли с распахнутыми крылышками, будто объясняясь в любви, их ноутбуки. Чуть приподнявшись на локтях, он тоже улыбнулся. Счастливо опрокинулся на спину. Положил на нее правую руку, захватив часть ее живота и бедра, произнес: «Моя». Она улыбалась, замерев под тяжестью его руки. «О чем ты думаешь?» Она легонько провела ладонью по его животу. «Хочу, чтобы церковная служба не кончалась». «Я тоже». «Эти мышцы у тебя на животе, как называются, кубики?» «Где ты там нашла кубики?» «Ну как же, вот рельеф». Он хохотнул, поймал ее руку, продел свои пальцы между ее пальцев, свободной ладонью скрепил их пальцы в замок. «Вот так теперь будет. А насчет кубиков отжимаюсь по утрам от пола только и всего». «А я думала, специально где-нибудь тренируешься». «Да я все это ненавижу, если честно. С тех пор, как отец запихнул 6 лет в секцию боевого самбо. Перед 4-м классом наотрез отказался, до скандала дошло, а так пришлось отходить 4 года. Меня от бицепсов, трицепсов с тех пор воротит». «Ты отца, по-моему, не любишь». «А за что его любить?» Он развернулся к ней, обнял обеими руками, прижал к себе, что есть силы. «За экстремистские взгляды или за деньги? Я не проститутка, чтобы любить за деньги. В прошлом году, помню, скачал «Доктора Живаго» почитать. Случайно iPad забыл в гостиной на ночь. Он в него влез, утром коммент отпустил. Чего на всякую дрянь время тратишь?» «Ты читал?» — спрашиваю. «Мне, — говорит, — не надо. Я первую и последнюю серию на диске прокрутил. Слизняк твой Живаго. Не смог с 3 бабами по жизни разобраться. Вот вся его философия». Ему объяснять бессмысленно, что там не в этом дело. Мать жалко. Она когда-то совсем другая была. На слове «мать» Катю передернула. Вспыхнула сцена в аэропорту. Несчастный отец, за что он любил ее? Никогда она не была другой. «Не прощу. Никогда не прощу». Катя сильнее вжалась в Кирилла. Как только на следующее утро, впервые после пребывания у Миланьи, она поставила на зарядку и включила телефон, позвонила Света. «Ты, подруга, даешь. Вырубилась на 3 дня. Ты у Миланьи?» «Уже нет». «А где?» «Тебя мать разыскивает». «Меня с пристрастием допрашивала, где ты. Она не поняла, что за комната, на какие деньги, что за работа. Ну, в общем, море вопросов. Переживала, почему телефон недоступен. Предлагает тебе денег через меня передать. Что у вас стряслось? Я действительно ничего не знаю. Говорит-то ей что? Может, сама ей позвонишь?» «Не позвоню. Раньше понимания не было, а теперь откуда ему взяться? Денег мне от нее не надо. Я ей все в записке написала. Обойдется без подробностей». «Да, Свет, передай еще, пожалуйста, у меня все отлично. Пусть дальше облизывает своего козла». «Понятно. Судя по последнему аккорду, с отчимом что-то не поделила. Ты, Катрин, совсем скрытная стала, ничего толком не рассказываешь. Кажется, я догадываюсь, с кем ты сейчас. Ну ладно, без обид. Желаю вам большой чистой любви. Матери передам жива-здорова. Нужна буду? Звони сама». Они устроились на подработку довольно быстро. Времени на тщательный выбор не было. Кирилл подвязался через ночь разгружать у Смоленской продуктовые фуры для седьмого континента. Катя на 3 дня в неделю обрела воспитанника в лице первоклассника Севы. Берта не солгала. Алевтина Ивановна оказалась навязчивой, переполненной ложным пафосом миссионеркой. Ее отлучки на вечерние службы были для Кати и Кирилла истинным спасением. Однако по утрам на кухне в выходные дни она успевала грешить словесными выпадами. «А, Бертолуччи-то ваша, мы так звали ее на театре, характер имела несносный, со многими была в конфликте». Она стучала ложкой об алюминиевую кастрюльку, помешивая воскресную манную кашу. «Удержу в страстях, прости господи, не имела, а как-то раз...» «Послушайте, Алевтина Ивановна однажды не выдержала во время жарки яичницы Катя. Я слышала, говорить плохо о человеке за его спиной Бог не велит». «Ладно, ладно», — слышала она. «Как живется-то ей там?» Наморщив лоб, вытянув губы, Алевтина Ивановна снимала пробу с каши. «А как может житься в доме престарелых?» «Да уж, угораздила ее. Какие хоромы имела? Какие хоромы?» Вслед за облизыванием ложки раздался цокот языком. «А вот расскажу одну историю. Не перебивай, тебе полезно будет послушать». Оставался у нее от теткиного мужа подлинник картины одного русского художника. Фамилию на всякий случай называть не стану. Картина роскошная. «Савл на пути в Дамаск». «Знаешь, почему Савл?» Катя пожала плечами. «А, действительно, откуда тебе знать? Вы же ничего не знаете». «Апостол Павел до обращения в истинную веру. Так вот, опишу картину. Вдалеке очертания города, куда направляется ослепленный после услышанного Христова гласа Савл. За ним по дороге струится свиток, еле заметный, полупрозрачный, свод старых фарисеевых законов. А впереди ангелы в небе трубят победу новой веры. Смотришь, дух перехватывает. У Караваджо есть картина на тот же сюжет. Обращение Савла по дороге в Дамаск, но гораздо слабее. Кони, люди, не то, не сё, идея пропадает, а здесь вся история налицо. У Бертолуччи в гостях я всякий раз застывала перед картиной, как заворожённая. Её 2 года, как из театра ушли, когда она решила картину продать. Денег на жизнь хронически не хватало. О ее планах меня Галя Ряшенцева, зафлит театра, предупредила инкогнито. Знала, что для меня значит эта картина. Как же я умоляла повременить и продать картину нашему приходу. Деньги я бы собрала, в лепешку расшиблась бы. Куда там? Она заявила, и не подумаю поощрять твой богомольный ажиотаж, церковное твое помешательство. И Галке передай, она трепло. Сплетница. Сама неизвестно где отыскала искусствоведа. Этот шарлатан с успехом втерся к ней в доверие, убедил, что картину необходимо проверить в лаборатории. Если она действительно окажется подлинной, то ее ждет пожизненное обеспечение. Отвел для отвода глаз в реставрационно-художественную мастерскую где-то в переулках Арбата. На следующий день картину забрал и пропал навечно. Как тебе? Катя молчала над остывшей яичницей, думая, «Права Берта, завистливая злорадная склочница. Безалаберная она, недальновидная, вот что. Самое главное, самонадеянная». Алевтина Ивановна доедала за столом кашу. «И вредная. Сам Господь указал ей на ее вредность, причем 2 раза. Не знаю, как она. Я так до сих пор о картине сожалею. С жильем вообще ни в какие ворота. Что сотворила?» «Ладно, разведка донесла, в Париж все рвалась на старости лет. Деньги, может, не только на проживание, на поездку нужны были. Интересно, кому-то или так просто проветриться? Тебе не рассказывала?» «Нет», — сухо ответила Катя. «Дорвалась профурсетка». «Ну, кое-что человеческое в Алевтине Ивановне Степановой все-таки присутствовало. Иначе Берта вряд ли бы рискнула отправить к ней Катю с Кириллом». Алевтина Ивановна любила подольше поспать, из-за чего нередко пропускала утренние службы. Никогда не пила растворимого кофе, варила себе настоящий, ароматный, в тяжелой старинной турке. С дымящейся туркой уходила к себе в комнату, включала там записи бардов 70-х. Некоторым подпевала, особенно жаловала песню «Господа юнкера, кем вы были вчера». «Катя, в понедельник, среду и пятницу». работала у Клотильды. Объявление в журнале «Работа и зарплата» выглядело так. «Срочно, рядом с метро Новослободская, ищу няню мальчику 7 лет на 3 дня в неделю, вторая половина дня. Желательно молодую, симпатичную, можно студентку». В объявлении Катю прельстили два момента. Вторая половина дня и близость к ее институту. «Ничего, если я лягу?» — спросила работодатель Клотильда, проводив Катю в одну из комнат довольно большой, помпезно обставленной квартиры. «Пожалуйста», — сказала Катя, — «если вам так удобнее». Черчилль сказал, «Можешь лежать, лежи», — устраиваясь на диване, пояснила Клотильда. Закинув ноги на кожаный валик, любой с французским педикюром с серебряным френчем, она продолжила. «Можешь обращаться ко мне на «ты»? Не такая у нас с тобой большая разница в возрасте. Папаша у него приходящий, субботний, деньгами откупается. Рискуешь его не увидеть, но это и лучше. Мне, короче, что от тебя надо? Чтоб кормила, гуляла и уроки с ним делала, меня разгружала. У твоей предшественницы голова оказалась слабым местом, не тянула с ним уроки. Прикинь, первый класс. Обещали ничего не задавать, а загрузили, по самое не балуйся. Короче, главное — английский. Без английского сейчас, сама знаешь, никуда». Самым выдающимся местом на теле лежащей Клотильды оказался лобок. Именно на него, как на Олимп, взобралась непонятно откуда вынырнувшая лохматая собачка и принялась трястись мелкой дрожью. Прикрыв ладонью почти ее всю, кроме хвоста, Клотильда сказала с долей ласки: «Прекрати, Зизи, что ты вибрируешь, как фалоимитатор? Ну, зову ребенка?» «Зовите», — кивнула Катя. «Сева, пойди сюда». В комнату ворвался худенький и белобрысый мальчишка с заранее испуганными глазами и застыл на пороге, не зная, на кого смотреть, на мать или Катю. Катя прочитала на его майке: «Мотаю нервы, сколько вам клубочков?» «Вот, Сева, знакомься, это Катерина, твоя новая няня. Ты должен с ней подружиться и слушаться ее», — не меняя позы, томно произнесла Клотильда. Поникнув плечами, Сева по-стариковски вздохнул. К страху в его глазах прибавилась вселенская печаль. Катя подумала, что должна подобрать единственно нужные слова, и сказала: «Сева, не расстраивайся, я веселая, и нам с тобой скучно не будет». К маю они были не разлей вода. Сева добровольно поведал Кате некоторые семейные тайны. В частности, что у папы есть пигалица Аленка, ссаные колготки, а мама никакая не Клотильда, а Клава, только она терпеть не может свое имя, поэтому всем говорит, что Клотильда. Перед первыми майскими выходными, ложась спать, Катя спросила у Кирилла: «Сева в зоопарк очень просится, может, сходим с ним?» «А мать у него на что?» — поинтересовался Кирилл, пуская ее к стене, откинув для нее одеяло. Катя пожала плечами. «Ладно, почему бы нет?» — согласился Кирилл, просовывая руку ей под голову. С погодой в этот день им повезло. Они миновали большой пруд с розовыми фламинго и шли вглубь территории. Сева, буравя их сзади головой, неоднократно норовил втиснуться между ними. Катя остановилась. «Чего ты хочешь, Сева?» «Дайте мне руки, я между вами повисю». «Не повисю, а повешу», — поправила его Катя. «Ну, повешу». Они раздвинулись, дали ему руки. Он вцепился в их ладони, поджал ноги, крикнул: «Разгоняйтесь». Они побежали. «Хорошо тебе, мелкий?» — спросил на бегу Кирилл. «Угу», — болтая в воздухе ногами, высунул от удовольствия язык Сева. «Можно подумать, первый раз так висишь», — бросил Кирилл, усиливая пробежку. «Второй», — захлебываясь от восторга, выкрикивал Сева. «Один раз только висел с мамой и папой, когда в школе еще не учился. Тогда я был легкий-прелегкий, а мама сказала: рука, блин, отсохла тебя держать. А я подумал: я что, блин? Меня, что ли, съесть можно? Кать, ты каких воспитателей больше любишь? Которые помнят или которые забывают?» — тараторил он без умолку, продолжая оттягивать Кате руку. «А я в детский сад не ходила. Сева, со мной бабушка до школы сидела, папина мама. А сам-то ты каких больше любишь, то есть любил раньше?» «Которые забывали». «Ясный перец, такие лучше. Ну все, я выдохлась». Они остановились, опустили Севу на асфальт. Но его эйфория не улетучилась. «Кать, угадай, чего я хочу». «Чего?» «Сисечку твою посмотреть, покажешь?» «Эй, пацан», — возмутился Кирилл, — «с этим, пожалуйста, к маме». «Мамина неинтересна. Ее я уже видел много раз». «Ничем не могу помочь, Сева. Я у тебя для другого», — смеялась Катя. Утомленная пробежкой, они теперь шли неторопливо. «Для чего другого?» «Ну ладно, дурачком не прикидывайся. Прекрасно знаешь, для чего. Три праздничных дня пролетят и в школу. После школы пообедаешь, за чтение сядем». «Будешь интеллект развивать», — подтвердил Кирилл. «Для мужчины это самое главное. А то сисечку ему посмотреть». «А, это что, в голове?» «Именно». Сева забежал вперед, затряс перед ними ладонями с растопыренными пальцами. «Это же скучно». «Кому как», — сказал Кирилл. В это время они проходили мимо клетки со снежным барсом. Барс торопливо фланировал вдоль ограждения. «Ух ты, какая киса!» — мгновенно прирос к клетке Сева, повторяя с восторгом. «Ух ты, какая киса! Киса моя, киса! Зовут Тырбис!» Кирилл и Катя тоже приросли к ограде. Киса и впрямь была хороша. В первый рабочий день после праздников к холодильнику Клотильдой была прикреплена записка. «В морозильнике сытоедов разогрей в СВЧ 6 минут, он любит. Я в фитнес-центре разгружаюсь, буду к 7. Зизи заскулит, глянь в миску, если пусто, насыпь корма». Пока Сева, морщась, ковырял сытоедова, Катя нашла в букваре нужную страницу, пробежала глазами по строчкам рассказа, заданного на дом. Рассказ назывался «Лесные мастера». Там вела диалог лесная живность. Один из переговорщиков, судя по реплике, был пауком. «Ткать умею, ткачом работаю, ловчие сети тенета в лесу плету». «Водолаз я», — чирикнул с камня Аляпка и без долгих слов плюх в воду и побежал по дну реки. «Бред какой-то», — показалось Кате. «На, Сева, читай вслух». Убрав от него, сжалившись недоеденного сытоедова, она протянула ему раскрытый букварь. Сева положил букварь на колени, по обыкновению тяжко вздохнул. Его можно было понять. Лесные мастера после сытоедова. Дойдя до Аляпки, он недоуменно поднял глаза на Катю. «А кто это Аляпка?» «Да я сама точно не знаю, Сева. Может, птица?» — раз чирикнул. «Птица? А побежал по дну реки как?» «Давай в нете глянем». Они перешли в комнату, склонились над экраном ноутбука. Аляпка оказался птицей отряда воробьиных, способной находиться под водой до 50 секунд. «Вот извращенцы», — подумала о составителях букваря Катя. Он был хороший, этот Сева. Когда они вместе чем-нибудь занимались, он, сидя с ней рядом, обнимал ее за шею, и она слышала, как он старательно сопит. Особое сближение произошло после исполнения Кати одной песни. В третью майскую пятницу Клотильда собиралась на свидание, предварительно договорившись с Катей, что та побудет с Севой подольше. Сева застрял в материнской комнате, терзая ее вопросами, явно ревнуя к предстоящему свиданию. Она разозлилась, прогнала его, крикнув: «Отцепись, блин, я опаздываю из-за тебя». Он понуро вернулся в комнату к Кате, сел, подавленный, в свое креслице, стал прислушиваться, когда за матерью захлопнется входная дверь. Как только та ушла, он поднял на Катю свои испуганно-печальные глаза и сказал с привычным стариковским вздохом: «Ты обещала, что будет весело». Катя в который раз вспомнилась, как в возрасте Сева она до слез бывала обижалась на мать, и тогда всякий раз ее спасал отец. Способ спасения был на редкость прост, но поразительно эффективен. Уединившись с ней в комнате, отец делал огромные глаза, накидывал на себя старый зеленый плед и приступал к исполнению заветной песни. То было вовсе не рядовое пение, а эпохальное представление. В несколько минут Катя забывала любые обиды, превращаясь в счастливейшую на свете дочь. «Хорошо», — подхватилась она с места, — «будет тебе, Сева, весело. Срочно неси какую-нибудь зеленую ткань, только большую. Есть у вас?» «Ткань зеленую», — уточнил Сева, вскакивая. «Да, обязательно зеленую и большую, чтоб завернуться можно было». «Сейчас», — крикнул Сева, вылетая из комнаты. В коридоре раздался короткий грохот. Видимо, что-то вываливалось из шкафа купе, где активно рылся Сева. Через минуту он ворвался к Кате с зеленым гобеленовым покрывалом под мышкой. «Подойдет?» Он торопливо развернул перед ней покрывало. «Отлично, подойдет. А теперь садись сюда. Ты будешь зритель». Он уселся, положил ладони на колени, приготовившись смотреть. «Минуточку терпения». Катя вышла за дверь, задрапировалась в покрывало, таинственно произнесла в дверную щель. «Итак, представление начинается», и распахнула дверь. Был час пик, бежали все куда-то, вдруг застыл, задумался зеленый свет. Она исполняла все совершенно так, как отец. Устраивала на различный манер бег на месте, застывала в нелепых позах, изображая руками кружок светофора, клала ладони на сердце, и оно начинало пульсировать под ее ладонями. Снова возобновляла бег, не забывая при этом петь. На последнем куплете Сева не выдержал, подлетел к ней. Она приняла его под покрывало и на словах «Чтоб в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился», они отплясывали вместе. Повалились, хохоча на диван, запутались в покрывале, и Сева, суча ногами, повторял сквозь хохот. «В жизнь влюбленный! Ой, не могу! Сам собой включился!»